Глава 18. Несмотря на то, что вчера вечером мне удалось избежать общения с бабушкой, ночь выдалась беспокойной. Утром, когда мама зашла разбудить меня, я уже была на ногах. Я быстро собралась и ждала ее в машине. Впервые в жизни надеюсь, что не будет никаких задержек и помех, потому что мне нужно как можно скорее добраться до школы и обсудить с Матильдой Агостино план действий. Желудок мой сжимается, когда я вижу, как бабушка Эльвира выходит из дома вместе с мамой. Она хромает, опираясь на свою трость, и, заметив мой пристальный взгляд, криво ухмыляется. Я замечаю, что из кармана у нее выглядывает серебряная цепочка карманных часов, и задумываюсь, у нее ли еще темпоратор. Тем временем мама садится за руль, а бабушка на заднее сиденье. «Привет, цыпленок! Сегодня ты вовремя!» — смеется бабушка. «А ты почему на ногах? Тебе же нужен покой!» — отвечаю я, в отчаянии бросая взгляд на маму. «Если бабушка поедет с нами, она может сорвать весь мой план!» Я пыталась ее отговорить, но она непреклонна. «Хочет присутствовать на ритуале стрелок», — вздыхает мама. «Я сегодня себя чувствую намного лучше», — восклицает бабушка. «Ну, ты же не сможешь подняться на часовую башню с твоей ногой», — отчаянно возражаю я. «Пустяки, там всего пара ступенек», — отмахивается она. «Да и мама твоя мне поможет». Мама заводит двигатель, и мы трогаемся. Она окажется куда более напряженной, чем вчера. Челюсти сжаты, и то и дело она бросает взгляд на часы. Похоже, эффект от всех задержек и неожиданностей, которые я устраивала с помощью темпоратора, уже ослабевает. Магия ритуала стрелок слишком сильна и скоро станет еще сильнее. К тому же, как объяснил мне хранитель, ее воздействие на взрослых особенно сильное, что только осложняет ситуацию. Я уже готова сдаться, ведь шансов переубедить их нет. Еще минуту назад я верила, что смогу все исправить, но теперь я не так в этом уверена. Но попытаться все равно придется. Ставки слишком высоки. Я пытаюсь сосредоточиться на дороге, но мне трудно игнорировать тяжелое дыхание бабушки с заднего сиденья. Кажется, она буквально дышит мне в затылок. Когда мы паркуемся у мэрии, я расстегиваю ремень и выскакиваю, даже не попрощавшись. «Удачи в школе!» — кричит мне вдогонку мама. Я бросаю взгляд на огромные часы на фасаде мэрии. Без четверти восемь, времени почти не осталось. Матильда и Агустина замечают меня издалека и бросаются навстречу. «В старом кинотеатре ничего подозрительного», — докладывает Агустина. «В приходском зале тоже, даже запаха попкорна не было», — подхватывает Матильда. «Хранители не там», — отвечаю я. «Моя бабушка заперла их в часовой башне». Оба вскидывают головы и смотрят на башню, возвышающуюся над мэрией. «И как мы до них доберемся?» — спрашивает Матильда. «Внутри есть лестница, соединяющая мэрию, библиотеку и башню», — объясняю я. «Но есть еще одна проблема. Моя мама сейчас отправится туда проводить ритуал стрелок, и с ней бабушка!» Глаза у друзей округляются. В этот момент с другой стороны площади несется к нам во весь опор Спифферо. «Отлично! Я так надеялась, что он успеет!» «У меня есть план», — продолжаю я, — «но будет непросто. Думаю, хранителей удерживает магия ритуала стрелок. Так что, если его прервать, мы сможем их освободить. И это значит, нужно не дать часам пробить восемь. Я отвлеку маму и бабушку, а вы попытаетесь заблокировать шестеренки. А Спифферо постарается отобрать темпоратор». «Это сработает?» — с тревогой спрашивает Матильда. «Не знаю, но сомневаться уже поздно. Мы должны попытаться». Мы вместе бежим к дверям мэрии. Обашенные часы тем временем показывают, что до восьми осталось 9 минут. На входе мы сталкиваемся с Джустино, который застывает, изумленно глядя на нас. «Эй, куда это вы?» «Потом объясню!» — кричу я, не останавливаясь. А друзья из Пиферо мчатся следом. Но когда мы сворачиваем к мраморной лестнице, ведущей в библиотеку, и дальше к часовой башне, меня вдруг охватывают сомнения. Еще минуту назад я была уверена в своей правоте, но теперь мысль о противостоянии с семьей кажется, не знаю, неправильной, что ли. А если правы они? В конце концов, это мои мама и бабушка. Они вырастили меня, научили почти всему, что я знаю. Если для них пунктуальность — самое важное в жизни, то кто я такая, чтобы думать, что они ошибаются? Я замедляю шаг и останавливаюсь, пропуская вперед Матильду, Агустину, Эспиферу. Поднимаю взгляд на тьму, которая сгущается у подножья часовой башни, и меня пробирает дрожь. Я даже не поговорила с бабушкой по-настоящему. Просто решила, что ее охота на хранителей автоматически делает ее виноватой. Но у нее наверняка есть свои причины, как и у мамы. В конце концов, они делают это ради папы, чтобы с другими не случилось того, что произошло с ним из-за опоздания. И ради меня тоже, чтобы защитить, научить, как жить в этом мире. Действительно ли я хочу пойти против них? Начинаю сомневаться. Может, это просто каприз? Может, лучше быть как все, не выделяться? Так точно было бы проще, правда же? Матильда, Агустину и Эспифера тоже останавливаются и вопросительно смотрят на меня. «Все в порядке, Тесса», — беспокоится Матильда. И вдруг мне вспоминается столько всего. Игра вышибала, и ее смех. Агустину, бьющий себя кулаком по подбородку, как будто ставит печать. Но больше всего мамины слезы, которых я ждала годами, даже не осознавая этого, и которые смогли ненадолго сблизить нас. Все это стало возможным только потому, что я столкнулась с хранителем в нашей гостиной. И именно это осознание подтверждает, что я права. Я не хочу точного и идеального мира, жизни, отмеряемой часовыми стрелками. Я хочу наслаждаться каждым опозданием и неожиданным событием рядом с теми, кого люблю. «Да», — отвечаю, — «все в порядке». И снова бросаюсь вперед вместе с друзьями. Когда мы, наконец, добираемся до верхней площадки лестницы, я осторожно заглядываю внутрь, чтобы оценить обстановку. Спиферо крадется рядом со мной. Помещение представляет собой один большой полутемный зал, заполненный латунными шестеренками, которые вращаются, мерно пощелкивая. И вот они, хранители. Их четверо, они привязаны к механизму плотными нитями света. Они выглядят измученными, покорными, и, кажется, им больно. Мама и бабушка стоят спиной к нам. Перед ними стол с радиоаппаратурой и микрофоном для трансляции ритуала стрелок на весь Тимбратто Сульменто. Я вижу, как мама берет в руки микрофон. «Мы на месте, хранители здесь, надо действовать», — сообщаю я остальным. Я дожидаюсь, пока Матильда и Агустино пробираются к шестеренкам, стараясь оставаться незаметными, а Спиферо исчезает в тени. Затем выхожу на открытое место и покашливаю. Мама и бабушка резко оборачиваются. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должна быть в школе?» — говорит мама. «Мне нужно поговорить с вами», — твердо отвечаю. «С обеими!» Мама упирает руки в бока, а бабушка с кривой улыбкой опирается на свою трость. Краем глаза я вижу, как Матильда и Агустино снимают, расстегивают рюкзаки, чтобы найти в них что-то, что можно сунуть между шестеренками механизма. Спиферо не видно, но я уверена, он появится в нужный момент. Я знаю, что я всегда рассеянный, вечно опаздываю. Начинаю я с усилием, проглатывая комок в горле. Вы часто мне говорите, что я вся в отца. Но когда вы так говорите, это звучит как что-то плохое, хотя этим надо бы гордиться. Матильда и Агустино вытаскивают из рюкзаков пеналы и тетради. В тенях за спиной бабушки мелькает силуэт Спифера. «Я знаю, как сильно вы любили моего папу, несмотря на его рассеянность и вечные опоздания. И знаю, что любите меня. Но иногда мне кажется, вы бы предпочли, чтобы я вообще не была на него похожа. А я хочу быть похожей!» Я пытаюсь сдержать слезы, но они катятся по щекам. За эти дни я поняла, что опоздания и неожиданности — не просто досадные помехи. Они помогают нам расти и понимать, кто мы есть и кем хотим быть. Соответствовать чужим ожиданиям, вписываться в рамки, быть всегда точными и пунктуальными. Может, это и кажется проще, но на самом деле куда сложнее. Потому что лишает нас возможности быть собой. У мамы тоже блестят глаза. Я смотрю на нее, делаю шаг вперед и снова чувствую ту связь, возникшую между нами вчера. «Я не хочу разочаровывать тебя, мам», — шепчу я дрожащим голосом. «Но я не могу быть такой, как ты хочешь, потому что я другая. Я поняла, это нормально». В тот миг, когда я произношу эти слова, Спиферо прыгает к карману бабушки Эльвиры, а Матильда и Агустино засовывают пеналы и тетради между шестеренками. Но из бабушкиного кармана вместо темпоратора выпадают папины часы, те самые с треснувшим циферблатом. И из трещины начинает появляться фигура. Это высокий, крепкий мужчина с густой бородой, в доспехах из шестеренок, со стрелками на груди и длинном темном плаще, окруженном роем похитителей снов. «Лорд, время!» — выдыхают пленные хранители. Сердце у меня вдруг учащенно забилось. Один вид лорда времени вселяет в меня уверенность, что все будет хорошо. Он остановит бабушку, спасет хранителей, все исправит. Но откуда у меня такая уверенность? «Ты? Это ты?» — восклицает мама, широко раскрыв глаза. Она его видит? Оказывается, да. Но лорд времени слишком сосредоточен на происходящем, чтобы заметить, что она к нему обращается. «Это ты!» — повторяет мама уже увереннее. И тут я, наконец, понимаю, откуда это теплое чувство. Сердце стучит все быстрее, живот сводит от волнения. «Пап, это ты!» Еле слышно выдыхаю я, не веря своим глазам. Лорд времени поворачивается ко мне. Но когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что-то не так. Его глаза не такие, какими я их помню. Они мрачные, жесткие. В них нет улыбки, как на фотографии. Это не мой папа. В одно мгновение лорд время хватает Спиферо за шкирку одной рукой, а другой блокирует Матильду и Агустино. До восьми остается минута. И я понимаю, мы пропали.